Наркомы Каганович, Денисов, Сергеев, Шашков, Ишков, Богатырев были предупреждены в специальном постановлении партийной конференции, что если они не исправятся, не будут выполнять поручения партии и правительства, то будут выведены из руководящих органов партии и сняты с работы. Для некоторых эти предупреждения стали роковыми. Освободившиеся места в ЦК по предложению Сталина заняли в основном военные, в том числе Жуков, Запорожец, Тюленев, Кирпонос, Юмашев, Апанасенко и некоторые другие. Словно чувствуя, что в подготовке к защите страны наряду со сделанным было допущено немало крупных ошибок, Сталин спешил, страшно торопился. Накануне войны он работал по 16-17 часов в сутки, его желтые зрачки словно бы потемнели от недосыпания и усталости, он стал еще более безжалостным и к себе, и к окружающим, по сути, требуя от всех сознательной жертвенности. Сталин понимал, что от мобилизации всех ресурсов страны зависит ее способность вынести грядущие испытания, хотя он не думал, не хотел верить, что они так близки. ЦК партии в целях полной координации действий советских и партийных организаций и безусловного обеспечения единства в их руководящей работе постановил назначить в мае 41 года Сталина, секретаря ЦК партии, одновременно и председателем Совета народных комиссаров Советского Союза. На его плечи легла колоссальная ответственность и нагрузка. Будучи по натуре человеком жестоким, Сталин, решая оборонные задачи, поднимал планку требований максимально высоко, обычно на грань человеческих возможностей. С этого времени ночная работа для него стала неизменным правилом. На такой режим, как мы помним, перешли и наркоматы, многие центральные учреждения, ритм и темп жизни страны заметно изменились. Ее пульс бился мощно и учащенно. Сталин уделял большое внимание ведущим конструкторам оборонных отраслей промышленности страны. Я уже говорил, что с большинством из них он был лично знаком, часто встречался при обсуждении различных технических и организационных вопросов в Кремле. Решения Сталина были неизменно жесткими, даже безжалостными. Их выполнение всегда требовало жертву. Например, чтобы ликвидировать отставание в авиационной промышленности, по настоянию Сталина Политбюро ЦК ВКПБ в сентябре 1939 года приняло решение о строительстве в течение 1940-1941 годов 9 новых авиационных заводов. Столько же заводов было решено реконструировать. Авиапромышленность стала работать по жесткому графику. Ее нарком ежедневно докладывал в ЦК о количестве выпущенных самолетов и моторов. Люди не уходили из цехов, лабораторий, конструкторских бюро по несколько суток. В количественном отношении авиационная промышленность добилась резкого скачка, но новые типы самолетов начали создаваться только во второй половине 40-го года. Однако естественно, что подобный форсаж в создании авиационной и другой техники имел и серьезные издержки. Количество выпускаемых самолетов часто было невысоким. Это сразу же привело к росту катастроф, аварий в военно-воздушных силах. Ежедневные сводки потерь военной авиации были обескураживающими. Но Сталин видел в этом явлении не столько технические и технологические изъяны производства, эксплуатации и несовершенства самих летательных аппаратов, сколько вину летного состава вредительства. В начале апреля 41 года, раздраженный после чтения очередной сводки об авариях и катастрофах, Предсовнаркома потребовал подготовить проект приказа Наркома обороны и доложить ему. 12 апреля Тимошенко и Жуков доложили Сталину проект приказа, в котором в частности говорилось: «Главный военный совет Красной армии, разобрав вопрос об авариях и катастрофах в авиации Красной армии, установил, что аварии не только не уменьшаются, но все более увеличиваются из-за расхлябанности летного и командного состава авиации, ведущей к нарушениям элементарных правил летной службы. Из-за расхлябанности ежедневно при авариях и катастрофах в среднем гибнут 2-3 самолета, что составляет в год 600-900 самолетов. Только за неполный первый квартал 41 года произошли 71 катастрофа и 156 аварий, при этом убито 141 человек и разбито 138 самолетов». Далее нарком приказал снять генерал-лейтенанта авиации Рычагова с поста начальника главного управления ВВС Красной армии, придать суду ряд командиров авиационных частей. Проект приказа, на котором есть поправки Жданова и Маленкова, был одобрен Сталиным с выразительным добавлением: «Товарищу Тимошенко согласен», с той, однако, оговоркой, чтобы в приказ был включен абзац о товарище Проскурове и чтобы товарищ Проскуров был предан суду наравне с товарищем Мироновым.